несколько моих стихотворений почитают Вячеслав Сомов и Валентин Никулин. В городском саду круглы у радости глаза, и велики у страха, и 5 морщинок на челе от празднеств и обид. Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха, и все затихло, улеглось и обрело свой вид. Все встало на свои места, едва сыграли Баха, когда бы не было надежд на черта белый свет. К чему вино, кино, пшено, квитанции госстраха? И вам ботинки первый сорт, которым сносу нет. Не все и равно, какой тропы касаются подошвы. Не все и равно, какой улов из волн несет рыбак. Не все и равно, вернешься цел или в бою падешь ты. И руку кто подаст в беде, товарищ или враг. О, чтобы было все не так, чтоб все иначе было. Наверное, именно затем. Наверное, потому играет будничный оркестр привычно и в полсилы, а мы так трудно и легко все тянемся к нему. Ах, музыкант, мой музыкант, играешь, да не знаешь, что нет печальных и больных, и виноватых нет, когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь. Ах, музыкант мой, музыкант, черешневый кларнет.